Да, Павел пребывал в полной уверенности, что совершается, как говорил он, исцеление страны. Однако же модель для улучшения он избрал химерическую, неприменимую к России. Идеалом его управления оказалась датчинская система, где господствовала бездушная прусская схема. Немедленно все пружины государственного строя были вывернуты, столкнуты со всех мест, и Россия вскоре приведена в хаотическое состояние, писалось в довольно верноподданническом издании Шильдера. Современник той эпохи, Муравьев-апостол, обращаясь к своим сыновьям, говорил, что со вступлением Павла I на престол в России произошел столь резкий поворот, что его не поймут потомки. Наступившую эпоху называли, где как требовалось, торжественно и громогласно возрождением. В приятельской беседе, осторожно, в полголоса, царством власти силы и страха. Втайне между четырех глаз затмением свыше. Стало несносно служить, особенно военным и чиновникам. И все же нельзя было не отметить и какие-то изменения. Из ссылки возвращены Радищев и Новиков, освобожден Костюшка, восстановлен литовский статут в присоединенных от Польши губерниях, введен в этих губерниях в употребление польский язык. В Прибалтийском крае и Выборге восстановлены старинные уставы. Переименовывались города, или вернее, возвращались их старые названия. В 1797 году повелено было именовать Севастополь Ахтияром. Однако дворянская Россия не принимала эти реформы нового императора. Один из ее историков писал позднее: «Россия вовсе не нуждалась в исцелении ее государственной организации мероприятиями в духе павловских нововведений». Павел же все хотел сделать и проверить сам. Поэтому-то был завален второстепенными мелочами, несущественными, глуповатыми прошениями. На столе его находилось множество прожектов, приказов, которые готовились по его указанию. Петровского масштаба, силы и хватки он не имел. Поэтому-то и не довел он большое количество дел до завершения, запутался в подробицах и мелочах. Его же многие годы накапливающаяся подозрительность не давала возможности иметь опытных и многознающих советников. Он взялся изменить многое, но помощников, равных птенцам гнезда Петрова, не имел, и не мудрено, что его отрицание екатерининских дел, неприятие лиц, достигших вершин при матери, захлебнулось. И тогда он обратился к военному авторитету Суворова и Ушакова, к тем, кто мог вывести из трясины потрясений. Но это было потом. А сейчас шел январь 1797 года. На приеме у Павла был Безбородко, граф, один из немногих екатерининских вельмож, оставшихся при дворе. Да не только оставшихся, а возвысившихся. Вскоре после смерти Екатерины его пожаловали в действительные тайные советники первого класса. А то был высший чин в табеле о рангах. Сказывают, повышен сразу после того, когда в предсмертный час императрицы, в ответ на немой вопрос цесаревича, взглянувшего на пакет, перевязанный голубой лентой, кивнул головой. После этого кивка началось его возвышение, а таинственный пакет полетел в камин. По слухам, то было завещание императрицы, подписанное Румянцевым, Салтыковым, Суворовым, Алексеем Орловым, Платоном Зубовым и митрополитом Гавриилом об устранении от престола Павла и о передаче короны Александру. Так или нет, но Павел прислушивался из старой гвардии, едва ли не к одному Безбородко, и ценил его советы. «Александр Андреевич, думаю я прекратить вечные войны. Сколько себя помню, Россия все воюет». Безбородко слегка приоткрыл щелочки век, откуда, как две юркие мышки, сверкнули глаза. «Истинно так, Ваше Величество. Казна пуста, народ в великом разорении, рекрутские поборы замучили. Первое спасение России в мире». Павел удовлетворенно закивал, было приятно чувствовать, что с ним соглашается не какой-то постоянно согбенный царедворец, а мудрый и хитрый политик. Зная, что император любит флот, Безбородко спросил: «Каковы ваши повеления насчет нынешнего состояния флота?» «Везде надобно экономию навести. Флот стал расточительным удовольствием. Мы в России денег никогда не умели считать, а пришло время свои прихоти усмирить. Пусть особый комитет при цесаревиче все просчитает. Кушелев сам займется, сам. Думаю, что он и во главе адмиралтейства коллегии встать должен. На Черноморском флоте нам столько кораблей не надобно. И флотом ему считаться незачем. Расходы, расходы.